Она, понятно, немного состарилась, но, по крайней мере, на мой взгляд, это вышло у нее очень изящно. Она сохранила стройную фигуру и былую прямую осанку. Сохранила она и старую свою привычку чуть ли не с вызовом задирать подбородок. Конечно, в тусклом холодном свете, падавшем ей на лицо, я не мог не заметить морщинок, появившихся тут и там. Но в общем и целом мисс Стентон, которая сидела передо мной, удивительно напоминала женщину, которая все эти годы жила у меня в памяти. Иными словами, видеть ее было чрезвычайно приятно. Сначала мы минут 20 обменивались с ней репликами, какими, я бы сказал, обычно обмениваются незнакомые люди. Она вежливо осведомилась, хорошо ли я доехал, как провожу отпуск, какие повидал города и веси и тому подобное. По ходу нашей беседы мне, признаюсь, начало казаться, что я распознаю и другие менее заметные перемены, привнесенные бегом лет. Например, в мисс Кентон появилась какая-то медлительность. Вполне возможно, то была всего лишь степенность, которая приходит с годами, и я внушал себе, что так оно и есть. Все же чувствовал, что на самом деле это усталость от жизни. Та искра, которая некогда делала ее такой живой, а порой и капризной, теперь казалась потухлой. И правда, когда она время от времени замолкала, и лицо у нее делалось совсем спокойным, я улавливал в его выражении некую печаль. Но опять же я вполне мог и ошибаться. От легкой скованности, возникшей в первые минуты встречи, вскоре ничего не осталось, разговор принял более личный характер. Мы вспоминали общих знакомых из прошлого, обменивались сведениями, если таковыми располагали, об их теперешней жизни, и, должен сказать, я получал от этого огромное удовольствие. Не столько содержание разговора, сколько мимолетная улыбка, которой она сопровождала каждое свое высказывание, легкая ирония, время от времени сквозившая в ее интонациях, манера по-особому передергивать плечами, характерные жесты медленно, но верно восстанавливали в памяти ритмы и атмосферу наших бесед той далекой поры. К этому времени я сумел кое-что прояснить для себя касательно ее нынешнего положения. В частности, оказалось, что в семейной ее жизни все отнюдь не так страшно, как можно было вычитать из письма. Она и вправду уходила из дому на несколько дней. Именно тогда было написано и отправлено мне это письмо. Однако потом вернулась, и мистер Бен очень обрадовался ее возвращению. «Слава Богу, хоть один из нас здраво относится к таким вещам», — заметила она с улыбкой. Я понимаю, конечно, что едва ли имел право касаться подобной темы, и хочу подчеркнуть, что мне бы и в голову не пришло ее об этом расспрашивать, если б, как вы, может быть, помните, неважные причины рабочего порядка, связанные с проблемами персонала в Дарлингтон-Холле. Во всяком случае, мисс Кентон, кажется, довольно охотно поделилась со мной своими семейными трудностями, что лично я воспринял как приятное доказательство прочности тесных рабочих отношений, которые нас некогда связывали. Помню, чуть погодя, мисс Стентон подробнее рассказала о муже, который должен был скоро уйти на пенсию, немного раньше положенного из-за плохого здоровья, и о дочери, которая уже замужем и осенью ждет ребенка. Больше того, мисс Кентон дала мне адрес дочери, та живет в Дорсете, и очень просила, чтобы я заехал к ней на обратном пути, что должен сказать, мне польстило. Я объяснил мисс Кентон, что, скорее всего, вообще не проеду через тот район графства, но она продолжала настойчиво меня уговаривать, повторяя: «Кэтрин, столько о вас наслышана, мистер Стивенс, она будет просто в восторге». Я со своей стороны, как умело писал ей нынешний Дарлингтон-Холл, постарался, чтобы она поняла, какой добрый хозяин мистер Фарадей, и рассказал о переменах в самом доме, о всех перестановках и перемещениях, о законсервированных комнатах и о нынешнем распределении обязанностей между слугами. Мисс Кентон заметно повеселела, когда пошел разговор о доме, и скоро мы с ней пустились вспоминать разные случаи с прошлого, над которыми то и дело смеялись. О лорде Дарлингтоне, если не ошибаюсь, разговор зашел всего один раз. Мы вспоминали что-то забавное о юном мистере Кардинале, в связи с чем мне пришлось сообщить мисс Кентон, что этот джентльмен погиб в Бельгии во время войны. После чего я добавил: конечно, его светлость тяжело переживал утрату, он очень любил мистера кардинала. Мне не хотелось омрачать легкую непринужденную атмосферу нашей беседы разговором на грустные темы, поэтому я сразу попытался перейти на другое. Однако, как я и опасался, мисс Кентон читала об отказе в иске по обвинению в клевете и, конечно же, воспользовалась случаем, чтобы кое-что у меня разузнать. Я, помнится, упирался, но в конце концов сказал. Дело в том, миссис Бен, что в годы войны о его светлости писали ужасные вещи, и эта газета в особенности. Пока стране грозила смертельная опасность, он терпел, но война закончилась, а выпады все продолжались. Его светлость решил, что нет смысла их безропотно сносить. Теперь-то, может, и ясно, что не стоило обращаться в суд именно в то время, учитывая господствующее настроение и все прочее. Но так уж получилось. Его светлость искренне верил, что все будет по справедливости. Вместо этого, разумеется, у газеты просто взлетел тираж, а доброе имя его светлости было напрочь загублено. Честно, миссис Бен после этой истории его светлость, стал фактически инвалидом. Дом как и вымер. Бывало, принесешь ему в гостиную чай и, нет, просто сердце разрывалось глядеть на него. Мне очень жаль, мистер Стивенс. Я и не подозревала, что все было так плохо. Увы, миссис Бен, но хватит об этом. Знаю, что Дарлингтон Холл запомнился вам таким, каким он бывал в дни больших приемов, когда наезжали блестящие гости. Его светлость заслуживает, чтобы о нем вспоминали именно так.